осенняя песенка. По стеклу фонари размывая, расползается дождь осенний. Я сегодня свой город бросаю, я сегодня немного рассеян, я сегодня немного рассеян. По асфальту под ноги колесам я рассеян дождем по скамейкам, по горящим рекламным полоскам я рассеян дождем. На капли я стекаю по желобу крыши. Вы сказали мне что-то, не так ли? Извините, но я не расслышал. Я распластан листом на камне, ветром сорванный с ветки тополя. Проходили по мне ногами, проходили и громко топали. Я расшибся ветром о стекла, обтрепался в проводах и антеннах, и, забывшись, ослеп настолько, что с размаху врезался в стены. Я дождем переполненный воздух, мной сегодня деревья дышат, мои песни давили прозой. Извините, но я не расслышал. Я исчез, растворился, растаял первым снегом в холодной луже. И зовут перелетные стаи, и кричат, и над городом кружат. Подо мной земля клубится молодым, нестареющим телом, перелетною вереницей. Я рассеялся в небе белом.